Джоу Цзэшу всегда считал, что его жизнь распланирована от и до, и в ней не будет места никаким нелепым происшествиям. Он занимал достаточно высокую должность, чтобы беречься от сомнительного, и служил государству достаточно хорошо, чтобы и оно следило, не отрывая глаз. Падать, как известно, больно, если заберешься повыше. Свою болезнь Джоу Цзэшу сравнивал с длинными гвоздями, вбитыми в тело. От них расходилась боль, которую с трудом удавалось заглушить даже самыми сильными лекарствами. Джоу Цзэшу не хотел стать слюнявым наркоманом под конец жизни, и уж тем более не хотел, чтобы о нем заботились с притворной жалостью и пожеланиями поскорее подохнуть. Поэтому вышел в отставку по состоянию здоровья и снял домик на острове. Владелец должен был звонить каждый день и приехать, когда на звонок не ответят. Вынужденная мера, если не хочешь разлагаться на полу, наконец-то распрощавшись с жизнью, пока не выйдет срок аренды. На фотографиях остров выглядел небольшим, но симпатичным, уютной жемчужиной в течении реки. На деле же оказалось, что он почти весь заболочен, завален сломанными ветром деревьями, в доме пахнет сыростью и плесенью, а по углам валяются клочья тины и водорослей. «А, было наводнение, господин Джоу», — оправдывался владелец, пыхтя в трубку. «Они случаются неожиданно. Могу ли я предложить уменьшить стоимость аренды?» Джоу Цзэшу сделал вид, что согласился с большой неохотой, хотя на самом деле ему понравилась мрачность и запустение. Самое то, чтобы доживать последние деньки. Он привез с собой достаточно простых продуктов и более чем достаточно вина. Погода стояла теплая, густой речной запах казался приправой к рису и лапше. Река была так близко, что пела ночью под окнами, размывая болотистую почву. По утрам Джоу Цзэшу находил на веранде новые кучки водорослей, лужицы воды, напоминающие чьи-то следы. Бабушка бы сказала, что здесь гулял дух реки, но бабушка была прискорбно суеверна. Духов нет. Гвоздей, пробивших меридианы, тоже нет. Есть смертельная болезнь с длинным названием. Самого Джоу Цзэшу тоже уже почти не было. Он спускался с веранды, тщательно выбирая, куда ступить, чтобы не пропороть ногу какой-нибудь сучок. Выпитое вино делало солнце еще теплее, волны еще привлекательнее. Отчего бы не искупаться напоследок? Вдруг завтра уже все. Оставив одежду на замшелом бревне, Джоу Цзэшу вошел в воду и поплыл. Течение, казавшееся несильным, тут же подхватило его и понесло вдаль от острова. Это тоже было забавно. Ну, кто боится утонуть, стоя на пороге смерти? Да и как это возможно в такой славный день? Джоу Цзэшу попытался выгрести со стремнины, но вода тащила его дальше, как щепку, и не давала свернуть. Теперь он всерьез забеспокоился, с отвращением представляя, как будет возвращаться по берегу голым. Потом стало холоднее. Резкая судорога свела ногу. Мимо пронеслось отклизлое бревно, и только по его скорости Джоу Цзэшу понял, насколько быстро уплывает от своего острова. «Послушай-ка, речной дух», — сказал он. Звук собственной речи успокаивал, хотя вода и заливалась в рот. «Хочешь поиграть, так лучше приходи в гости. У меня и вино есть. Я налью тебе вина, если отпустишь меня. Жить мне и так осталось мало». Новая волна накрыла его с головой и в глазах потемнело. Очнулся Джоу Цзэшу на острове, возле бревна, на котором оставил одежду. Его тело покрывало грязь и тина, местами похожая на длинные следы от пальцев. «Что же это со мной приключилось?» — пробормотал он. «Теперь еще и галлюцинации. Мне мерещилось, что я очень далеко». Поддавшись странному чувству, он все же выполнил обещание, данное собственному видению, откупорил бутылку вина и вылил в реку до капли. Вода словно вскипела там, где соединилась с вином. Раздался звук, похожий на смех. Джоу Цзэшу решил, что точно бредит, и вернулся в дом, размышляя, не позвонить ли врачу. Делать этого он не стал. От него потребовали бы лечь в больницу, терпеть бессмысленные обследования. Гадость. Ночью начался приступ. Боль выкручивала кости и мышцы, ныли даже волосы и ногти. Хотелось выбежать из тела, оставляя позади этот глупый мешок плоти и мук. Глядя в потолок, Джоу Цзэшу дышал на счет, но добился этим только того, что боль завладела им полностью. Спотыкаясь, он проковылял на веранду. Светила луна, и ее ровный белый свет казался теплым. Джоу Цзэшу лег посреди этого света ничком и закрыл глаза. Что-то касалось его спины почти невесомо. Трогала позвонки, обводила лопатки, ласкала кожу. Что-то похожее на немного сгустившийся лунный свет. Боль немного отступила, и Джоу Цзэшу, боясь спугнуть облегчение, не двигался. Возможно, это снова были какие-то галлюцинации. Говорят, иногда они очень похожи на реальность, особенно если приближаешься к смерти. Неведомое нечто гладило и гладило спину, поясницу, ноги, ягодицы, и это, во-первых, убирало боль, а во-вторых, возбуждало. Тело бывает таким глупым. Когда пижамные штаны поехали вниз, Джоу Цзэшу понял, что это уже точно не галлюцинация. Дернулся, откатился в сторону и встал на колени. На дальнейшие усилия он оказался не способен. В лунном луче сидело существо. Очертания фигуры напоминали человеческие, но оно имело гораздо больше длинных тонких конечностей, напоминающих пучки тины, длинный чешуйчатый хвост, острые рога и огромные желтые глаза. «Ты приглашал меня, красавчик», — сказала оно внезапно приятным баритоном. «Ты угостил меня вином. Что же теперь?» «Кто ты?» — ошалело спросил Джоу Цзэшу. «Река», — ответило существо. «Ложись обратно. Я еще не всю твою боль забрал». «Так это ты? Ты так умеешь?» «Нет ничего, что не унесла бы вода». Глаза существа блеснули, как отражение луны. «Мне казалось, ты собирался меня раздеть и...» «А, не могу устоять перед красивыми лопатками», — кокетливо вздохнуло существо. «Ты как будто создан для меня». Джоу Цзэшу полагалось бы убегать с криком, пытаться напасть, ругаться и возмущаться, чтобы еще сделал нормальный человек, на чью честь покушается дух реки. На честь нормальных людей духи реки не покушаются. Духов реки не существует. А его, может быть, очень много лет никто не называл красивым так искренне и нагло. «Перед смертью положено творить безумство», — проворчал Джоу Цзэшу. «Надеюсь, у меня не будет торчать из задницы тина? И как мне называть тебя?» «О, ты собираешься стонать мое имя, когда я буду любить тебя?» — обрадовалось существо. «Что ж, в таком случае называй меня Вэнь Кэсин или просто Баобэй». «Обойдешься». Решил Джоу Цзэшу и разделся. Не без основания он полагал, что этому все равно суждено произойти. Улегшись на полу под лунным цветом снова, он замер. Пусть похотливое существо само старается, раз уж так хочет любоваться лопатками. Пальцы, казалось, что это именно они, неторопливо перебирали волосы, потом опустились ниже, лаская шею, потом коснулись плеч. После этого добавились еще пальцы, гладящие бока, а что-то похожее на губы прижалось сначала к одной, потом другой лопатке, защекотало прохладным дыханием. Совсем скоро Джоу Цзэшу чувствовал себя попавшим в гущу водорослей, что трогали и дразнили каждый участок кожи, до которого они могли достать, не минуя ни ступней, ни локтей, ни затылка. Это было невыносимо приятно. Прежде он никогда не чувствовал ничего подобного. И тело, теперь полностью свободное от привычной боли, отзывалось на ласки с восторгом. Не думая, Джоу Цзэшу приподнялся на колени, чтобы дать водорослям доступ везде. Скользкий длинный язык нырнул между ягодиц и принялся усердно облизывать сжатый вход. Второй язык обхватил член. Третий оглаживал яички. Джоу Цзэшу многое мог стерпеть, но сейчас не сдержал стона. «Чудесные звуки», — одобрил Вэнь Кэсин. «Желаю слышать их еще». Прежде чем Джоу Цзэшу успел сказать, что это была случайность, язык ввинтился в его анус, уплотняясь и удлиняясь. Задвигался и заизвивался там. Как только он нащупал простату, Джоу Цзэшу застонал снова и гораздо громче. Он стоял на коленях, опустив голову на руки, бесконечные пальцы гладили его, скользкое щупальце трахало в задницу, неутомимо вылизывало член, а затем еще одно, крохотное, проникло в уретру и тоже начало ерзать. Джоу Цзэшу упал бы, но водоросли крепко удерживали его бедра. Оставалось только стонать, скулить, вскрикивать, вызывая новые восторженные возгласы речного духа. Щупальце между ягодиц делалось толще, ходило внутрь резче, быстрее, и перед глазами Джоу Цзэшу уже мелькали звезды. Не хватало совсем немного. И тут еще один отросток прикоснулся к его губам, проник в рот, показался сладким. Его скрутило в судороге оргазма, лунный свет заполнил весь мир. Что-то теплое лилось в него и стекало по бедрам. Сердце билось так сильно, что грозило проломить ребра, и не осталось ничего, кроме невероятного наслаждения. Он проснулся утром в постели, покрытой тиной. Ныла задница, болели стертые колени, но той самой, сводящей с ума муки, больше не было. Проклятые гвозди исчезли. «Пришел бы хоть позавтракать вместе. Что же ты за любовник такой?» — укорил Джоудзешу реку за распахнутым окном. Вода плеснула, будто смеясь. Когда он вышел на кухню, за столом сидел человек. Наверное, человек, если бы у людей бывали такие светящиеся желтые глаза и острые рога, торчащие из-под длинных волос. «Где же завтрак?» — спросил Венкисин. «Неужели моя любовь обманула меня?» Моргнув, Джоудзешу безмолвно принялся за варку утренней каши. Внезапно он ощутил зверский приступ уже почти забытого голода. «Неужели ты действительно можешь вылечить меня?» «Конечно, нет», — отмахнулся Венкисин. Надежда, проснувшаяся было, вновь упала на дно души. «Я не умею лечить, но ты не болен, а проклят. И вот это уже по моей части. Через неделю будешь в полном порядке, милый, если не откажешься от лечения». Длинным языком он облизал губы, намекая, в чем именно это лечение состоит. Джоудзешу был ничуть не против. Врачи удивлялись и называли его медицинским чудом. Друзья, забывшие о нем во время болезни, снова вспомнили, что с Джоудзешу можно выпить в выходной. Красивые женщины улыбались. Жизнь, новая, подаренная, свободная, вновь лежала впереди. Вода плеснула о борт лодки. Джоудзешу поставил ногу на замшелое бревно и сказал. «Я выкупил этот дом. Бросил работу. Сказал, что буду отшельником, потому что болезнь направила меня на иной путь. Хочу остаться здесь». «Ну почему?» — шепнула вода. «Ты очень развратный дух, и за тобой нужен присмотр. Вдруг ты соблазнишь кого-то еще?» «Только тебя», — сказал Венкисин, выходя из реки. Джоудзешу польщенно ухмыльнулся и притянул его к себе для поцелуя.